Компания «Вира М.» представляет книгу Александра Суворова «Наука побеждать». Словесное поучение солдатам о знании для них необходимом. Атака. Береги пулю на 3 дня, а иногда и на целую компанию, когда негде взять. Стреляй редко да метко, штыком кали крепко. Пуля обмешулится, а штык не обмешулится. Пуля дура, а штык молодец. Кали 1 раз. Бросай басурмана со штыка. Мертв на штыке, царапает саблей шею. Сабля на шею, отскакни шаг, ударь опять. Кали 2-го, кали 3-го. Богатырь заколет 30, а я видал и больше. Береги пулю в дуле. 3 наскочат, 1-го закали, 2-го застрели, 3-му штыком карачун. Карачун — смерть. В атаке не задерживай. Для пальбы стреляй сильно в мишень. На человека пуль 20, купи свинца из экономии, немного стоит. Мы стреляем цельно. Цельно, прицельно. У нас пропадает 30-я пуля, а в полевой и в полковой артиллерии разве меньше 10-го заряду? Фитиль на картечь. Бросься на картечь. Летит сверх головы. Пушки твои, люди твои. Вали на месте. Гони, кали. Остальным давай пощаду. Грех напрасно убивать. Они такие же люди. Умирай за дом Богородицы, за матушку, за пресветлейший дом. Церковь Бога молит. Кто остался жив, тому честь и слава. Квартирование. Обывателя не обижай. Он нас поет и кормит. Солдат не разбойник. Святая добыч, возьми лагерь. Все ваше. Возьми крепость. Все ваше. В Измаиле, кроме иного, делили золото и серебро пригоршнями, так и во многих местах. Без приказа отнюдь не ходи на добыч. Побоище и нападения валовые. В баталии полевой 3 атаки. В крыло, которое слабее. Крепкое крыло закрыто лесом, это не мудрено. Солдат проберется и болотом. Тяжело через реку, без мосту не перебежишь. Шансы всякие перескочишь. Шансы — окопы. Атака в середину невыгодна, разве конница хорошо рубить будет, а иначе самих сожмут. Атака в тыл очень хороша, только для небольшого корпуса, а армию заходить тяжело. Баталия в поле, линиею против регулярных, кореями против басурманов. Колонн нет, а может случиться и против турков, что 500-му корею надлежать будет прорвать 5- и 7-тысячную толпу с помощью фланговых кореев. На тот случай бросится он в колонну, но в том до сего нужды не бывало. Есть безбожные, ветреные, сумасбродные французишки, они воюют на немцев и иных колоннами. Если бы нам случилось против них, то надобно нам их бить колоннами же. Баталия на окопы на основании полевой, ров не глубок, вал не высок. Бросься в ров, скачи через вал, ударь в штыки, кали, гони, бери в полон. Помни, отрезывать. Тут подручнее конницы. В Праге отрезала пехота, да тут были тройные и большие окопы и целая крепость, для того атаковали колоннами. Прага — крепость в предместье Варшавы на правом берегу Вислы, взятая штурмом Суворовым 24 октября по старому стилю 1794 года. Штурм или валовый приступ. Ломи через засек, бросай плетни через волчьи ямы, быстро беги. Волчьи ямы — вид заграждений, ямы с вбитыми в дно заостренными кольями. Прыгай через палисады, бросай фашины, спускайся в ров, ставь лестницы. Палисад — препятствие в виде сплошного забора из бревен с заостренными концами. Стрелки, очищай колонны, стреляй по головам. Колонны, лети через стены на вал, скалывай, на валу вытягивай линию. Караул к пороховым погребам, отворяй ворота конницы. Неприятель бежит в город, его пушки обороти по нем. Стреляй сильно в улицы, бомбардируй живо. Не досуг за этим ходить. Приказ спускайся в город, режь неприятеля на улицах. Конница, руби. В дом и не ходи, бей на площадях. Штурмуй, где неприятель засел. Занимай площадь, ставь гауптвахт. Гауптвахт — главный караул. Расставляй вмиг пикеты к воротам, погребам, магазинам. Неприятель сдался, пощада. Стена занята, на добычь.